Хуали был очень рассержен, мало того, что его унизили 2 года назад, так еще и сейчас он снова публично опозорился. Но, независимо от того, насколько велик был его гнев, он не мог убить Сюань Юаня. Но увидев Цзянь Юй и Теня, Хуали понял, что сейчас Сюань Юань ничего не мог с ним сделать. Поэтому, он снова начал сверху вниз смотреть на него. «Мусор, монстр, что, все еще хочешь убить меня? Мне интересно посмотреть, на что ты осмелишься перед братом Цзянь Юитином. Будет неинтересно, если ты вообще не будешь сопротивляться». Не имея возможности убить Сюань Юаня, Хуали хотел хотя бы словами выпустить свой гнев. «Я, Сюань Юань, честный и гордый человек, который постоянно бросает вызов всему миру, не имея родителей, встал на путь боевых искусств, сражаясь против неба и земли, ни одного дня не стоял на коленях, не говоря уже о том, чтобы преклонять их перед Цзянь Юитином. Я даже перед твоими предками, которых встретил в землях синей бездны, колен не преклонил. И ты считаешь, реально сможешь избежать сегодня смерти? Ты думаешь, что Цзянь Юитянь действительно спасет тебя?» Сюань Юань презрительно рассмеялся, а затем посмотрел на Хуали, который все еще негодовал в душе, и холодно сказал: «Если я использую обещание демона ужаса, то, не говоря уже о Цзянь Юитяне, даже если на твоей стороне будет сам глава секты, они не смогут помешать мне убить тебя». Тело Сюань Юаня начало излучать убийственное намерение, и за его спиной появилось 5 аватаров стихийных духов. Вместе с их появлением энергия 5 стихий заполонила всю округу и взлетела до небес. Сердца всех вокруг ушли в пятки. Сюань Юань слишком дикий, он даже осмелился заявить, что даже если глава секты будет здесь, это не остановит его от того, чтобы убить Хуали. Он реально посмел заявить нечто подобное. Он еще более могущественный, чем ходят о нем слухи. Я еще никогда не видел настолько властных людей. Он вообще ничего не боится. Здесь нечему удивляться. С поддержкой демона ужаса за спиной, вполне естественно, что он ничего не боится. Лицо Хуали сильно побледнело, и там снова нарисовался страх. Даже Цзянь Юитянь непроизвольно нахмурился. Затем он на мгновение замер и с легким презрением в голосе сказал: «Младший брат Сюань Юань, ты по-прежнему все так же импульсивен. Но я не думаю, что брат Сюань Юань является человеком настроения». Пока Цзянь Юитянь говорил это, 5 аватаров за спиной Сюань Юаня начало ярко светиться, и сила 5 элементов возросла еще больше. Затем в руках Сюань Юаня начала формироваться стрела сразу из всех 5 элементов. Таким образом, стрела начала выпускать крайне ужасающую ауру. Цзянь Юитянь нахмурился еще больше и сказал: «Младший брат, Сюань Юань, ты действительно собираешься сделать это? Прояви милосердие и прости его». Тогда Сюань Юань рассмеялся: «Не мешай, я занят. Моя душа – это мое мерило, и им я меряю мир и души других людей. Так моя совесть абсолютно чиста, когда я убиваю преступников. Я никогда не стану щадить их». Сказав это, Сюань Юань спустил тетиву своего лука, и его стрела с громким ревом отправилась в полет. Все пространство вокруг начало дрожать, когда стрела из 5 элементов была выпущена, и сила 5 элементов затмила небеса. Благодаря 5 духам в своем теле, Сюань Юань смог собрать все 5 типов ци и направить ее в лук 5 стихий, создав стрелу из 5 элементов. Таким образом, разрушительная сила стрелы возросла в несколько раз. Все-таки силу инструментов небесного класса не стоит недооценивать. Однако Цзянь Юитянь все еще не спешил отступать. Неожиданно впереди его появилось бронзовое зеркало, которая стала излучать очень древнюю ауру, и устремилась к 5-цветной стреле, чтобы сразиться с ней. В следующий миг стрела 5 элементов с громким звоном врезалась в бронзовое зеркало и разлетелась на части, а зеркало осталось совершенно невредимым, продолжая висеть в воздухе, подобно нерушимой горе. Затем зеркало направилось в сторону Хуали, защищая его. Получив защиту, Хуали издал вздох облегчения, а затем снова начал издевательски насмехаться над Сюань Юанем. «Мелкий бандит, ты реально посмел поднять на меня руку? Ты труп, ты, младший, посмел выступить против старших? За такое преступление мы должны самолично устроить суд над тобой. В противном случае, все законы и порядки секты станут предметом шуток и издевательств». В основном дворе секты было много основных учеников, которые поддерживали Цзинь Юитяня. Так, когда они увидели, что Сюань Юань не проявил должного уважения даже к Цзянь Юитяну, естественно, что они пришли в негодование. «Убьем Сюань Юаня, этот парень нарушает все законы секты, мы должны наказать его за его преступление. Хуали прав, этому отбросу вообще не знакомо понятие дисциплины, мы должны убить его. Брат Цзянь Юйтянь обычно всегда очень дружелюбен к другим людям, он всегда вежлив и его убеждения чисты. Я не ожидал, что этот Сюань Юань не только не оценит доброты брата Цзянь Юйтянь, но даже посмеет оскорблять его, заявил один из основных учеников в сфере монарха. Он обладал довольно неплохой силой, а также был доверенным лицом Цзянь Юйтяня и сейчас занимался подстрекательством толпы. Так, постепенно все больше учеников выявляли намерение убить Сюань Юаня, и вскоре практически вся арена правосудия сотрясалась от возмущенных возгласов, требующих убить Сюань Юэня. Однако, Сюань Юань просто проигнорировал их. Он посмотрел на этого ученика заводилу, остановив на нем взгляд, а затем снова натянул свой лук, направив его на Хуали, и сказал: «Хо, похоже, что ты обзавелся мощной группой поддержки, вот только она все равно не спасет тебя». Сказав так, все тело окутала энергия пяти элементов, создавая мощное давление на всех вокруг. Люди вокруг стали ощущать разные эффекты на своем теле. Одним казалось, что в их кожу вгоняли иглы, другим, что они горели в огне, третьим казалось, что они тонут и им нечем дышать, а четвертым казалось, словно на них свалилась гора. Они быстро поняли, что это было влияние стихийных духов Сюань Юаня. Тогда Цзянь Юйтянь снова воспользовался бронзовым зеркалом и сказал: «Младший брат Сюань Юань, подобное развитие событий не очень хорошо. Давай поступим следующим образом. Я позволю тебе раз выстрелить в Хуали. Если ты не сможешь убить его этим выстрелом, то ты отступишь. Что скажешь?» «Большой старший брат, этого нельзя допускать. Это подхалимство к врагу. Он наплевал на наши достоинства. Он должен быть убит. Лишь так мы сможем восстановить законный порядок секты воинов дракона». Подхалим Цзянь Юйтяня гневно воскликнул из толпы. Естественно, что за ним сразу же один за другим заголосили и другие ученики, поддерживая его, но подавляющая часть людей хранили молчание, потому что они знали, что Сюань Юань навряд ли позволит убить себя здесь. «Верно, старший брат Цзянь, ты должен убить Сюань Юаня ради восстановления справедливости», также заявил один из монархов с горы Бессмертного Гнева. Очевидно, он хотел с помощью Цзянь Юйтяня заставить Сюань Юаня использовать его последнее обещание демона ужаса. Затем Сюань Юань неожиданно выпустил сильный порыв ветра. Он полностью проигнорировал крики вокруг и, посмотрев на Цзянь Юйтяня, согласно кивнул своей головой, с улыбкой, сказав: «Ладно, Цзянь Юйтянь, если ты сможешь заблокировать мою стрелу, я пощажу его, но что если ты не сможешь этого сделать? Ну, тогда мы можем только списать на то, что Хуали сегодня чертовски не повезло и я с этим ничего не смог поделать», — негромко ответил Цзянь Юйтянь. «Ха-ха, ты сам это сказал. Что ж, будь осторожен». С этими словами Сюань Юань снова схватился за свой лук и выпустил силу пяти элементов из своего тела. Казалось, что он превратился в пятицветный водоворот. Опять аватаров позади него стали напоминать могучие горы. Глава 278. Власть – это закон. Да, пускай осознает, что в мире полно людей, которые намного сильнее его, а он лишь лягушка, которая сидит на дне колодца и считает себя непобедимой. «Брат Цзянь, убей этого зверя, мы совершенно не можем позволить ему и дальше оставаться в секте воинов дракона. Для такого человека даже 10 тысяч смертей не будет достаточным наказанием». Шестерка Цзянь Юйтяня на уровне монарха продолжала подливать масла в огонь. «Точно-точно, согласен. Мы не можем позволить ему жить и дальше. Убей его». Толпа была сильно возбуждена, требуя смерти Сюань Юаня, отчего цвет лиц Лю Сянсян, Чэнь Жунчоу и Чжао Манфена сильно побледнел. Однако они все равно продолжали стоять рядом с Сюань Юанем, доказывая своими действиями, что они до самого конца останутся на его стороне. Что касалось свина, то он вообще не проронил ни слова и просто лениво зевнул, мельком посмотрев на тех людей, которые продолжали требовать смерти Сюань Юаня, словно собираясь посмотреть отличное шоу. Цзянь Юйтянь излучал крайне мощную ауру и тщательно следил за всем происходящим вокруг. Сила Сюань Юаня очень быстро развивалась. Прошло всего 2 года, а его подвиги уже стали легендами. Таким образом, он чувствовал исходящее от него чувство опасности. 5 стихийных духов, демон ужаса — только эти 2 моментов было достаточно, чтобы Цзянь Юйтянь удавился от зависти. Однако он не мог открыто провоцировать его, как это сделал Хуали, или открыто выражать свои чувства, как это делал Синьгун. Он лишь мог подавлять свои эмоции и продолжать вести себя достойно, дабы постепенно выстроить план, который похоронит Сюань Юаня. Он даже направил своих людей в толпу основных учеников, пытаясь натравить их на Сюань Юаня и, как минимум, заставить ненавидеть его. Так, люди вокруг уже начали желать смерти Сюань Юаня. Естественно, что от Сюань Юаня не скрылся план Цзянь Ю и Теня, однако, на данный момент главная причина, почему большинство людей поддерживает Цзянь Ю и Теня, так это потому, что он был просто сильнее его самого. Если однажды он станет сильнее Цзянь Ю и Теня, то все эти люди также встанут на его сторону, как сейчас они поддерживают его. Поэтому Сюань Юань просто проигнорировал их. Но что с того, что на его стороне общественное мнение? Дела всегда были красноречивее любых слов. В данный момент, даже если бы мир раскололся напополам, Сюань Юань в душе остался бы совершенно непоколебим, что уж было говорить о искусственном нагнетании обстановки вокруг. Так, Сюань Юань оставался невозмутим, пускай Цзянь Ю и Тянь пока потешит себя в душе. Действительно упертый, наверное, даже еще более упертый, чем Фенли. Что ж, я позволю тебе умереть без погребения. 5 стихийных духов активировались и 5 естественных мировых энергий начали образовывать огромный водоворот вокруг Сюань Юаня и постепенно формировать стрелу в его руке. Эта стрела содержала в себе всепроникающую силу черного феникса, гибкость драконьего дерева, бесконечную мощь божественной воды, разрушительную силу огненного лотоса и прочность святой земли. Множеству учеников в сфере монарха от давления этой невероятной силы стало тяжело дышать, а души наполнились страхом. Многие из них даже были вынуждены превратиться в своих животных, чтобы выдержать эту силу. Сюань Юань покрылся интенсивным пламенем, а затем начал постепенно натягивать свой лук, пока тот не стал напоминать молодую луну, излучая невероятную боевую мощь. Лук даже начал вибрировать от силы, которая собиралась в нем, а пламя огненного неба, казалось, вот-вот достигнет небес. Мировая ци с огромной скоростью устремилась в тело Сюань Юаня, увеличивая силу пронзающей части стрелы еще больше. Хуали испугался настолько, что его тело начало непрерывно дрожать. Он совершенно не ожидал, что сила Сюань Юаня достигла настолько высокого уровня. Если бы ему лично пришлось столкнуться с Сюань Юанем, то он уже умер бы 10 раз. Тогда Сюань Юань громко рассмеялся. «Прими от меня эту стрелу». Его пальцы отпустили тетиву, и стрела Сюань Юаня, создавая мощные колебания в воздухе, отправилась в полет, создавая впечатление, будто в ней была заключена сила всего мира. Вжух! Мощь выпущенной стрелы оказалась далеко за пределами ожиданий Цзянь Ю и Теня. Он мгновенно нахмурился, а его тело начало выпускать потоки ци, в результате чего древнее бронзовое зеркало начало светиться мягким сиянием, напоминавшим корону. Этот свет вызывал такое ощущение, словно ничто в этом мире не могло разрушить защиту этого древнего зеркала. Затем Цзянь Ю и Тянь снова направил зеркало вперед, чтобы противостоять Сюань Юаню, но тогда стрела пяти стихий вдруг изменила траекторию своего полета. Сменив свое направление, она с невероятной скоростью устремилась вперед прямо к монарху, которого Цзянь Ю и Тянь подослал в толпу, чтобы он постоянно подливал масла в огонь. Лицо монарха сильно побледнело. Он попытался быстро высвободить свою ци, чтобы защититься, но было уже слишком поздно. Пятицветная стрела пронеслась через всю толпу и поразила его прямо в области паха. Сила пяти элементов была просто ужасающей. Когда стрела поразила тело этого монарха, все 5 элементов устремились наружу, породив некое подобие взрыва. В один миг этот монарх разлетелся на мелкие кусочки, которые превратились в плазму и испарились, не оставив от него даже следа. Всего одна стрела за один миг полностью уничтожила полноценного монарха. Лицо Цзянь Ю и Теня вдруг резко изменилось, и он гневно сказал: «Брат Сюань Юань, ты что творишь? Что случилось? Разве не ты говорил, что если кто-то не сможет остановить мою стрелу, то может в этом винить только свою неудачу? Я увидел человека, который подбивал других людей убить меня, естественно, что я захотел убить его. Все весьма просто, не так ли, брат Цзянь? Или ты хочешь отказаться от своих слов? Ты сам сказал, что если не сможешь заблокировать меня, то это можно рассматривать только как его невезение». Сюань Юань улыбнулся. Хоть он целился на Хуали, но его сознание было полностью зафиксировано на этом монархе. Если бы он непосредственно направил свой лук на этого паршивца, то лишь спровоцировал бы настоящую панику среди других учеников, которые окружали его. и лишь сейчас большинство из них осознали, что стрела пронеслась совсем близко к ним, отчего их ноги мгновенно стали ватными, а те, кто изначально во все горло призывали убить Сюань Юаня, мгновенно умолкли. Перед абсолютной силой больше никто не решался раззевать свою варежку, дабы требовать его смерти. Они также быстро осознали, что Цзянь Юитянь совершенно не мог защитить их, и умерший монарх был самым ярким тому примером. Между тобой и им не было никакой вражды, так почему же ты посмел убить его? Цзянь Юитянь в душе был очень зол. Было очевидно, что Сюань Юань намеренно провоцировал его. А почему бы и нет? В секте воинов-дракона все решает сила. Кто хочет убить, убивает, а кто не хочет быть убитым, должен стать сильнее. Это извечная истина. И я хочу, чтобы некоторые люди осознали это. Хуали, ты бесполезный мусор. Сейчас тебя спас Цзянь Юитянь, но он не сможет вечно защищать тебя. Громко рассмеялся Сюань Юань, а в душе он было просто вне себя от счастья. Хуали и этот убитый монарх были шестерками Цзянь Юитяня. Так, поскольку он не мог убить Хуали, то он убил другую шестерку Цзянь Юитяня, тем самым все равно достигнув своей цели. Брат Сюань Юань, убийство, это очень нехорошо. В этот момент из толпы вышел еще один молодой человек, который был никем иным, как Сиатянем. Сюань Юань посмотрел на Сиатяня. Он знал, что этот человек был похож на Цзянь Юитяня и любил действовать из тени, пытаясь избавиться от своих врагов чужими руками. Так, он очень хорошо понимал, насколько лицемерной личностью был Сиатянь. «О, это брат Ся. Я смотрю, что за последние 2 года брат Ся совершенно не изменился. Брат, тебе нужно двигаться вперед. Это главный принцип, который ты должен понять, иначе однажды ты умрешь». Ехидно улыбнувшись, сказал Сюань Юань Сиатяню, заставив того сильно покраснеть. Тогда свин посмотрел на Сиатяня и рассмеялся. «Перед абсолютной силой, любые хитрости бесполезны, и тебе стоит осознать эту истину». Говоря это, Сюань Юань по факту высмеивал Цзянь Юитяня на глазах у множества людей. Один из зачинщиков был хладнокровно убит Сюань Юанем, так что теперь никто из них не смел и слова сказать. Цзянь Юитянь совершенно не ожидал, что он не только не сможет повернуть народ против Сюань Юаня, так он еще и использует эту его уловку, чтобы высмеять его самого. По крайней мере теперь, никто не больше не смел оспаривать силу Сюань Юаня. Таким образом, с точки зрения Цзянь Юитяня, можно было смело сказать, что его план полностью провалился. Так, Цзянь Юитянь мог лишь немедленно покинуть это место вместе с Хуали. Тело убитого монарха было полностью уничтожено, но после него осталось несколько инструментов небесного класса и его пространственное кольцо, которое Сюань Юань сразу же и подобрал, а затем передал их Чжао Манфену, Чэнь Жунчоу и Лю Сянсян, сказав: «Вот, поделите это между собой сами. Это небольшая вам компенсация от имени брата Цзянь Юитяня. То, что одна из его шестерок слетела с катушек, не его вина, но как его господин, он обязан был уладить это недоразумение». И без того злой Цзянь Юитянь в этот миг взбесился еще больше и, резко обернувшись, подумал: «Сюань Юань, твоя смерть будет очень мучительна, я лично позабочусь об этом». Тем временем, вся троица согласно кивнули своей головой. «Спасибо, брат Сюань Юань». Сюань Юань улыбнулся и сказал: «Ладно, выздоравливайте, а мне еще нужно кое-что купить. До встречи на турнире воинов дракона». «Хорошо», — ответили хором Чэнь Жунчоу, Лю Сянсян и Чжао Манфен, отступив назад, а другие основные ученики стали разговаривать между собой в частном порядке. Сила Сюань Юаня и правда ужасает, он словно настоящий демон. Ну, у него для этого есть все основания. Вы не правы, вы же видели, как все началось. Чэнь Жунчоу, Лю Сянсян и Чжао Манфен, все они очень хорошие люди. Если бы над ними не стали издеваться, то и Сюань Юань не стал бы ничего этого делать. Согласен, если искать виноватых, так это Хуатао, который начал задирать их. А Сюань Юань, увидев это, просто вступился за них. На самом деле он совсем не высокомерный, я тоже поддерживаю брата Сюань Юаня. Он даже улыбнулся мне, сказала одна из учениц. Почему это был не я? Может, потому, что ты парень. Глава 279. Подготовка завершена. Парень, наконец-то, к тебе начал доходить смысл моих слов. Только сила имеет значение, сила – это главный закон в этом мире. Рассмеялся жадность. Было видно, что он был весьма доволен сегодняшними действиями Сюань Юаня. Чтобы войти на вершину мира, Нужно, чтобы никто не осмеливался вставать на твоем пути. Это путь великого императора. Каждый, кто попытается помешать ему, должен быть уничтожен. Жадность прав. Парень, продолжай в том же духе. Лишь так ты можешь заставить людей, которые желают выступить против тебя, бояться. Во время конфронтации Сюань-Юаня, Свин не сказал ни слова, просто наблюдая со стороны за всем происходящим, но конечный результат полностью превзошел все еще ожидания. Все относительно. Я очень хорошо осознаю важность этого закона, однако не собираюсь слепо следовать ему. Множество вещей могут менять свое значение от человека к человеку. Просто на данный момент я уже не нищий, у которого ничего нет. В любом случае, мое тело поражено драконьим червем, и у меня все еще есть одно обещание демона ужаса, так что вполне естественно, что я могу позволить себе некоторое безрассудство. Секта воинов дракона так терпимо относится ко мне только потому, что у меня за спиной стоит демон ужаса. Однако, если я зайду слишком далеко, даже они терпеть этого не станут, мысленно сказал Сюань-Юань. Оглянувшись вокруг, он увидел, как множество людей улыбались ему, так что он также улыбнулся в ответ. Теперь все они были самим воплощением добродушия и скромности, что в корне отличалось от того, что было ранее. Затем Сюань-Юань направился к центру арены правосудия и сказал: «Мне нужны источники энергии. Конкретно меня интересуют источники энергии стихии огня, воды, земли, золота и дерева. У вас есть такие?» «Конечно, какие конкретно тебе нужны?» — ответил беловолосый старик. Похоже, что он был местным министром правосудия и занимал эту позицию уже очень долгое время. Его брови имели очень величественную форму, отчего у остальных людей непроизвольно возникало чувство уважения к этому старику. «Источник энергии черного золота, источник энергии опадающего древа, источник энергии небесной воды, источник энергии огненного лотоса и источник энергии тяжелой горы», — быстро сказал Сюань-Юань. Он знал, что после него в храме огненного лотоса побывало множество исследователей от секты воинов дракона, так что теперь в секте наверняка должен был быть некоторый запас этих источников энергии. Старик посмотрел на Сюань-Юаня и хрипло рассмеялся. «Хе-хе, юный Сюань-Юань, похоже, что ты и правда добыл своего огненного духа в храме огненного лотоса». Сюань-Юань не стал отрицать этого и также рассмеялся. «Ха-ха, не ожидал я, что меня так быстро раскроют. Я даже специально установил формацию, которая должна была поддерживать состояние Красной Горы в прежнем режиме, чтобы никто не заметил изменений». Увидев честность Сюань-Юаня, старик удовлетворенно кивнул своей головой и сказал: «Источник энергии огненного лотоса может быть создан лишь огненным лотосом. Я один из старейшин секты, который все же побывал в храме огненного лотоса. И хоть мы не нашли там ничего ценного, но достали оттуда множество источников энергии огненного лотоса. Младший ученик Сюань-Юань, сколько источников энергии тебе нужно?» Сюань-Юань слегка улыбнулся. Этот старик также был прямолинеен и честен, что не могло не радовать его. Подобная манера общения была ему очень по душе. «Я не уверен, будет ли у вас 0,5 кило источников огненного лотоса. Мне также нужно столько же источников энергии других стихий. У вас будет все это?» «Ну, каждые 0,5 кило обойдутся тебе в 5 миллиардов очков доблести», — ответил старик. Сюань-Юань сделал холодный глоток воздуха. К счастью, у него было порядка 100 миллиардов очков доблести. В противном случае, его желание искупиться здесь могло быть поставлено под угрозу. «Хорошо, тогда дайте мне по 100 кило каждого вида источников энергии». «Хорошо», — ответил старик и сразу же достал 500 кило источников энергии всех 5 стихий, по 100 килограмм каждого типа. Тогда из жетона основного ученика секты Сюань-Юаня вылетело 5 ужасных драконов доблести и влетели в сундук статуи с топором. Потом Сюань-Юань взял свои источники энергии и, спрятав их в своем кольце, благодарно поклонился старику. «Спасибо большое». Сказав это, Сюань-Юань развернулся и пошел прочь. «Не ожидал я, что у Сюань-Юаня окажется так много очков доблести. 5000 миллиардов очков доблести – это просто очешуительная сумма денег. Вы видели, что он купил? Источники энергии 5 стихий. Похоже, что он хочет заняться практикой. Мне реально даже представить тяжело, как именно он практикуется. Похоже, что даже несмотря на его уникальное телосложение, это крайне непросто. Его развитие и правда обходится очень дорого. Интересно, как долго он сможет продолжать это? 500 кило источников энергии разных стихий, до этого количества энергии хватило бы, чтобы обычному практику прорваться до уровня монарха. Зачем ему так много источников энергии? Он что, реально хочет совершить прорыв в сферу монарха? Я слышал, что людям с особыми телосложениями крайне сложно совершать прорывы в последующие сферы, но совершив очередной прорыв, их сила очень сильно возрастает. Похоже, что Сюань Юань готовится к турниру воинов дракона и решительно настроен победить в нем. Турнир воинов дракона имеет множество наград. Если он действительно победит, то все его усилия окупятся с головой, так что оно действительно стоит того. Честно говоря, я не думаю, что у него есть шанс на победу. И сегодняшние события отличное тому доказательство, а его сила – это не более, чем показуха. Позвольте мне просветить вас, я думаю, что даже если он прорвется до уровня императора, его шансы на победу будут очень невелики. Но даже если он совершит прорыв в сферу императора, у него не будет и шанса попасть в топ лидеров турнира. На турнире полно участников, которые уже достигли 7-го уровня сферы монарха. Его сила действительно велика, однако что он может противопоставить против монархов, которые лишь в одном шаге от сферы бессмертного? В любом случае, поживем, увидим. Однако, Сюань Юань полностью проигнорировал эти разговоры, и забрав свина и Юсю, и просто пошел прочь. На самом деле здесь он еще очень сильно сдерживал свои силы, однако остальным не нужно было знать об этом. Что касается толпы зевак, которые обсуждали его за его спиной, то даже так они были крайне вежливы, опасаясь вызвать его гнев на себя. И подобный результат весьма удовлетворил Сюань Юаня. Остальные ученики секты, которые также планировали принять участие в турнире, вообще хранили молчание. Сила – это главный закон, лишь сила имеет значение, и это неоспоримая истина. Вернувшись во дворец Феникса, Свин и Юсю и сознательно не стали входить внутрь. Сюань Юаня там ждала невероятная красавица, так как они могли нарушить подобную идиллию своим присутствием. Так, они прикинулись мудрыми стариками, которые направились в сад, любоваться плывущими облаками. Как только Сюань Юань вошел в замок, то обнаружил Юэ Чан, которая, счастливо махая ему рукой в знак приветствия, и словно поплыла к нему. «Маленький муж, ты такой сильный!» Увидев ее, Сюань Юань мгновенно нахмурился. «Эта девушка, что с головой не дружит, или может она реально настолько сильно запала на него?» Наблюдая за ее игривым настроением, у него сразу же разболелась голова и появилась тяжесть во всем теле. «Блин, я же уже просил тебя, не могла бы ты вести себя немного нормальнее, а, маленький муж, я веду себя вполне нормально, для жены вполне естественно переживать за своего мужа. Ты даже посмел бросить вызов самому главе секты, когда был снаружи, ты реально очень сильный». Юэ Чан посмотрела на него, когда золотые подвески в виде феникса вздрогнули на ней. Ее красота могла покорять города и разрушать страны. Сюань Юань поймал себя на том, что его мысли опять уходят не в нужном направлении, и устало сказал: «Я же сказал, не трогай меня, я не собираюсь играть с тобой». «Ладно, но сначала поцелуй меня», — с опьяняющей улыбкой сказала Юэ Чан. Лицо Сюань Юаня слегка перекосило. Сила Юэ Чан была выше его собственной, но при этом она весьма умело разыгрывала из себя невинную овечку. Если он и дальше продолжит общаться с ней, то и правда не сможет выиграть предстоящий турнир. Так он наклонился, чтобы поцеловать ее, но она неожиданно уклонилась и печально сказала: «Маленький муж, неужели моя просьба поцеловать меня настолько сильно огорчает тебя?» Рот Сюань Юаня несколько раз нервно дернулся, а затем он сухо рассмеялся. «Ты о чем? Тогда что у тебя с выражением лица? Если ты действительно хочешь поцеловать меня, то должен сделать это с улыбкой», — с белоснежной улыбкой сказала Юэ Чан. В сочетании с ее невероятным, пьянящим ароматом, она могла свести с ума любого мужчину. Угол рта Сюань Юаня еще раз нервно дернулся, и он лишился дара речи. Теперь он не просто должен поцеловать ее, а еще и должен делать это с улыбкой на лице. Блин, да ее запросы становятся все больше и больше. «Ну, я могу и просто проигнорировать тебя». С этими словами Сюань Юань начал уходить прочь. Но в этот момент из тела Юэ Чан вырвалась очень мощная ци. В данный момент она была полностью экипирована своими инструментами, так что естественно, что она не опасалась Сюань Юаня. Ранее она проиграла в рукопашном бою ему, но сейчас она была полностью экипирована и не было сдерживающей формации Феникса, так что естественно, что она была уверена в своем превосходстве. Сюань Юань мгновенно закатил свои глаза. Он быстро понял, что такой бой мог затянуться на целые сутки, Так что он посмотрел на Юэ Чан и, горько улыбнувшись, сказал: «Дорогая моя Юэ Чан, ты что это задумала? Ничего такого, просто я хочу, чтобы мой маленький муж улыбнулся и поцеловал меня. Неужели это так сложно? Мы вдвоем проведем вместе остаток твоей жизни», — с улыбкой сказала Юэ Чан, потянув за кольцо на поясе Сюань Юаня, глядя ему в глаза. С неохотой Сюань Юань выдавил из себя вымученную улыбку, а затем нежно поцеловал Юэ Чан и сказал: «Ну что, теперь ты довольна?» «Да, маленький муж, эта жена тебя больше не побеспокоит», — удовлетворенно кивнула Юэ Чан, даже с некоторым счастьем на лице. Затем она сделала пару шагов перед ним. Сюань Юаню оставалось только поразиться, она действительно была неуловима. Так он вернулся в свою комнату и, издав облегченный вздох, сел на кровать, а в его голове раздался голос жадности: «Я же говорил тебе, что быть вместе – это ваша судьба, как феникса и дракона. Это твоя судьба, она ведь тебе на самом деле нравится, не так ли? Ты о чем? Не ты ли всегда твердил, что женщины не заслуживают доверия? Тебе не понравилась ни прекрасный мастер, ни Бай Юнян, так с какой же стати ты вдруг так сильно стал доверять Юэ Чан?» – удивленно спросил Сюань Юань. «Ха-ха, это не одно и то же. Я не отрицаю, что они могут сделать очень много, чтобы помочь тебе, однако я сомневаюсь, что они будут готовы пойти абсолютно на все ради тебя. Я действительно переживаю за тебя, поэтому и отношусь к ним с опасением. Что же касается Юэ Чан, то я смею утверждать, что если ты столкнешься с бедой, она даже может жизнью своей пожертвовать ради тебя», — рассмеявшись, сказал жадность. «Ты, блин, старый пердун, хватит нести всякую чушь. Мне нужно сосредоточиться на создании специальных формаций. На турнире будет множество сильных экспертов, чья сила намного превосходит мою, но у меня есть сила формаций, так что с их помощью мои шансы занять первое место значительно увеличатся». С этими словами Сюань Юань достал источник энергии черного золота. Мощная золотая ци наполнила пространство вокруг. Если бы поблизости оказались неподготовленные люди, то они уже начали бы кашлять кровью, а на их теле появилось бы множество серьезных порезов. Однако тело Сюань Юань содержало в себе силу 5 стихийных духов, так что он просто начал вырезать символы на источнике энергии. Глава 280. Бессмертные войны. Секта воинов-дракона. Зал драконов. Обычно в этом месте собирались для совещания и принятия решений высшие руководства секты. В данный момент в этом зале находилось более 10 человек. Помимо очень мощной убийственной ауры, каждый из присутствующих был в сфере бессмертного, так что сила каждого присутствующего была далеко не шуточной. Соответственно, это были: старейшина экзаменационного отдела, старейшина информационного отдела, старейшина отдела наказаний, старейшина медицинского отдела, старейшина оружейного отдела, старейшина казначейства, старейшина отдела формаций, старейшина правосудия, старейшина отдела правопорядка. Также здесь был заместитель главы секты и старейшина внутреннего двора секты. Каждый из присутствующих старейшин обладал просто невероятной властью в секте. Атмосфера в зале царила довольно тяжелая. Старейшина из отдела наказаний нахмурил свои брови, напоминавшие разряды молний, не переставая излучать ауру палача. На самом деле, за все время, которое он занимал этот пост, он впервые взял на себя инициативу, чтобы говорить. «Для начала я предлагаю обсудить вопрос об ученике Сюань Юане. Мы должны решить, как поступить с ним. Сегодня он устроил настоящий переполох прямо посреди арены правосудия. Хоть это и не потянет на смертную казнь, но его высокомерие просто ужасает. Если мы ничего не предпримем, я боюсь, общественность начнет терять веру в нашу справедливость, что может привести к еще большим беспорядкам. Так, я хочу спросить у старейшины правосудия, почему он не остановил его, несмотря на то, что присутствовал на месте происшествия. Это противостояние между учениками, мы не должны слишком сильно вмешиваться в такие дела. Я вижу, что Сюань Юань хороший и честный человек, который не пытается запудрить всем глаза. В том, что он убил одного куда более сильного ученика, нет ничего страшного. Я не думаю, что это как-либо навредит нашей репутации», — сказал старейшина правосудия. Это оказался старик, у которого Сюань Юань приобрел 500 кило различных источников энергии. «Хоть этот парень никак и не навредил моему отделу, но поймите, сегодня он убил Хуатао, и если бы не вмешательство Цзянь Юитина, то еще расправился бы и Хуали. Завтра он учинит массовую бойню, чтобы установить свой авторитет. И такими темпами даже страшно подумать, во что превратится наша секта со временем», — сказал старейшина медицинского отдела. Он также был сильно возмущен поведением Сюань Юаня. «И что с того, что Хуатао, что Хуали обладают довольно слабым талантом и могут достичь в своем развитии лишь сферы монарха? В то же время, Сюань Юань обладает потенциалом стать бессмертным, и это не говоря о том, что в его теле есть 5 стихийных духов. Его талант крайне редок. Кто-то должен просто обязан стать ступеньками на пути к его величию. Кроме того, Цзянь Юйтянь пытался натравить остальных основных учеников против Сюань Юаня. Этот парень тупый, слишком амбициозен. Сей раздор в отношениях между основными учениками, я думаю, что рано или поздно он все равно не умрет своей смертью. Так, я считаю, что ничего делать с Сюань Юанем не нужно, поскольку он один стоит 100 таких, как Цзянь Юйтянь, сказал старейшина казначейства, который выглядел, как молодой парень, с темными длинными волосами. На его голове была нефритовая корона, а его зубы были белоснежно-белыми. Однако его голос был подобен очень старому старику, но ему осталось жить всего 4-го года. И если бы у него не было драконьего червя, то я также согласился бы, что ничего не стоит делать с ним, так как для того, чтобы вырастить великого человека, всегда необходимы жертвы. Тем не менее, ему осталось жить только 4-го года. Так, довольно скоро, он просто превратится в прах. Таким образом, я сомневаюсь, что мы должны позволять ему вести себя столь безрассудно. Вы так не считаете? Даже если эти люди оскорбили его, это не значит, что он должен был убивать их по своей прихоти. Все-таки секта воинов-дракона – это место закона и порядка, возразил старейшина медицинского отдела. Работая с множеством лекарств, его тело постепенно пропиталось их ароматом, и теперь он постоянно оказывал исцеляющий эффект на людей вокруг. Если обычный человек сделает несколько вдохов, сидя рядом с ним, то тем самым сможет продлить свою жизнь на десятилетий. Но несмотря на свой мирный характер, он был преисполнен холодного отвращения в адрес Сюань Юаня. Сила – это главный закон. Я думаю, что Сюань Юань прав. Он не смог вынести издевательства над другими учениками, так что в этом нет ничего плохого. Кроме того, братья Хуа сами провоцировали его своей жестокостью. Я думаю, что нам не стоит раздувать здесь из мухи слона. Так что давайте лучше перейдем к куда более важному вопросу, а именно турниру воинов-дракона, который должен стартовать через несколько дней. Старейшина отдела формации излучал крайне тяжелую ауру, словно весь мир находился в его руках, но при этом его голос был очень мягким и нежным, а лице отражалась абсолютная доброта. «Вашу шмашу, даже если основной ученик совершает преступление, мой отдел правопорядка просто обязан хоть как-то отреагировать. Как минимум мы должны схватить его и посадить под домашний арест. Его поведение – это плевок в лицо моему отделу правопорядка. Мы просто должны восстановить свою поруганную репутацию». Хуатао и Хуали хоть и издевались над другими учениками, но все равно не смели открыто убивать их, именно из-за присутствия людей из отдела правопорядка. «Если же Сюань Юань продолжит игнорировать наш отдел и дальше, мой отдел может полностью утратить доверие основных учеников в секте, что очень нехорошо», — гневно воскликнул старейшина отдела правопорядка, выпустив свою мощную ци. Было видно, что он очень сильно злился, так как Сюань Юань посмел убить учеников секты прямо на глазах у кучи народа, что стало действительно большой пощечиной для отдела правопорядка. Буч Жинша удивленно посмотрел на старейшину отдела правопорядка, не понимая причин его гнева. «Старейшина отдела правопорядка, чего вы так злитесь по такому пустяку? Просто направьте к нему вашего капитана отдела, Фенли, чтобы он взял его под стражу после турнира воинов-дракона. Так, вы и накажете его, избив, и восстановите честь своего отдела. Разве это не идеальное решение, а? Всем известно, что ваш Фенли в вопросе закона является самим воплощением беспристрастия. Даже Сюань Юань не стал исключением для него. В прошлый раз он приговорил Сюань Юаня к заключению на Красной горе на целых 3 месяца, верно? Буч Жинша мягко рассмеялся. Его слова звучали вполне разумно, так что когда старейшина отдела правопорядка услышал его, то довольно сильно умерил свой гнев.